«Хватит повторять, я с ним справлюсь». Тон ее был резок. Мы выпили кофе. «Бет, я не смогу оставаться здесь», — сказал я. «Мне придется вернуться в Викстед. Мы сможем поддерживать связь по телефону. Я буду звонить тебе из телефонной будки каждый вечер в 8:30. Если будет срочная необходимость, позвони миссис Хансен и скажи, что с Кадиллаком что-то не так, и ты хочешь, чтобы я подъехал». Бет кивнула. «Бет, как только ты убедишься, что скоро получишь деньги, я перееду во Фриско. А ты оставайся здесь неделю-другую. Потом выстави этот дом на продажу и присоединяйся ко мне. Годится?» Она опять кивнула. «Мне совсем не хочется надолго расставаться с тобой, но другого выхода нет. Никто не должен подозревать, что мы любим друг друга». «Да». Из-за этого ровного, отчужденного тона мне хотелось схватить ее и встряхнуть. В этот момент прибыл доктор Сандерс. «Я займусь им», — сказал я. «Не забывай, что у тебя горе. Поднимись в спальню и ложись в постель. Держись подальше, пока не придет шериф. С ним тебе придется поговорить». Сохраняя на лице все то же отсутствующее выражение, Бет поднялась наверх, а я пошел к главному входу. Доктор Сандерс окинул меня внимательным взглядом. Я объяснил, кто я такой, сказал, что миссис Маршалл расстроена и хочет побыть одна. Потом провел доктора в гараж и оставил его там. Я стоял снаружи, чувствуя, что ладони у меня потеют и сердце бьется неровно. Минут через 10 Сандерс вышел из гаража. «Оставим все как есть, пока не приедет шериф», — сказал Сандерс. Заметив приближающиеся по грунтовой дороге облачко пыли, я сказал: «Шериф скоро будет здесь». Мы подождали. Шериф вместе с Россом вылезли из машины около дома. Пока Маквин говорил с Сандерсом, я стоял сзади, потом они с Сандерсом вошли в гараж в сопровождении Росса. Я пошел в гостиную и сел на стул. Я был абсолютно уверен, что справлюсь с Маквином, но меня беспокоил Росс. От этого проклятого проныры только и жди неприятностей. Я выкурил 4 сигареты, прежде чем увидел в окно, что доктор Сандерс уехал. Я выкурил еще 3 сигареты, прежде чем Маквин и Росс вошли в дом. Росс в полиэтиленовом мешке нес пустую бутылку из-под виски. Я поднялся и пошел к двери гостиной навстречу вошедшим в холл полицейским. «Где миссис Маршалл?» — спросил Маквин, когда я провел их в гостиную. «Она наверху», — ответил я. «Это был для нее такой удар. Я могу ее позвать, если вы хотите поговорить с ней». «Сначала я поговорю с вами». Подергав свои висячие усы, Маквин выбрал себе стул и уселся. Росс положил бутылку на стол, тоже сел и достал записную книжку. «Садись, сынок», — продолжал Маквин. «Не расскажешь ли ты нам все с самого начала?» Я рассказал все сначала. Как Маршалл нанял меня водить его машину, как мы поехали в Сан-Франциско, про его непрерывное пьянство, про его встречу с Бернстайном, как Бернстайн попросил меня прятать от Маршалла спиртное, о том, как Маршалл вечером оказался настолько пьян, что мне пришлось вызвать врача, и они с Бернстайном решили отправить Маршалла домой. Как я привез его назад, и он потребовал себе виски, а я ответил, что Бернстайн возложил на меня личную ответственность за то, чтобы он не мог достать алкоголя. О том, что, уложив Маршалла в постель, я выкинул единственную в доме бутылку виски, но забыл, что в бардачке оставалась еще одна бутылка. Я принялся объяснять, что позапрошлой ночью долго сидел с Маршаллом и поэтому чувствовал себя совершенно измотанным. Я лег в постель и проспал до самого утра. Миссис Маршалл легла позже. Она заглянула к Фрэнку. Он спал. Она тоже пошла спать, — сказал я, глядя Маквину прямо в глаза. Наверное, ночью он проснулся и вспомнил про виски в машине. Спустился вниз, решил, что в гараже холодновато, запустил двигатель, включил обогреватель. Когда я утром нашел его, обогреватель был включен, и машина сильно нагрелась. Потом начал пить. Я думаю, что он задохнулся от выхлопных газов. Маквин кивнул. Потом я рассказал ему, что мы оба проснулись около 7 часов. Я пошел взглянуть, как там маршал, и обнаружил, что его кровать пуста. Мы обыскали весь дом и в конце концов нашли его в гараже. Открыв дверь гаража, я заглушил двигатель и убедился, что Фрэнк мертв, а миссис Маршал в это время позвонила доктору Сандерсу. Я помолчал и развел руками. «Это все, шериф». Маквин все это проглотил, подергал свои длинные усы и посмотрел на Росса. «Факты сходятся, Абель», — сказал он. «Пожалуй, мы теперь поговорим с миссис Маршал, а?» Не отрывая от него взгляда, Росс произнес. «Мне сдается, что это дело ясное, и его можно закрывать». Он убрал свою записную книжку. «Как вы и сказали, факты сходятся. Если вы намерены в такую минуту допрашивать миссис Маршал, это ваше право». Я с трудом верил своим ушам. Я ожидал от Росса каких угодно неприятностей, а вместо этого «здрасте, пожалуйста». Он берет и закрывает на все глаза. Маквин прищурился. «Ты думаешь, сейчас нам не стоит ее беспокоить?» — спросил он. «Миссис Маршал — наследница», — спокойно ответил Росс. Маквин понял намек. Росс без лишних слов напоминал ему, что судьба парка аттракционов в Викстеде теперь целиком зависит от доброй воли миссис Маршал. Если сейчас лезть к ней с полицейскими вопросами, потом она, может, статься, не захочет участвовать в проекте. Маквин прочистил горло, снял шляпу и вытер лоб. Он выглядел как человек, который только что чудом не наступил на гремучую змею. «Ладно, я не стану тревожить ее в такую минуту. Все необходимые вопросы задаст коронер». «Да». Он поднялся. «Девери, я пришлю машину скорой. Скажите миссис Маршал, чтобы не убивалась так. Передайте ей мои соболезнования. Коронерское слушание состоится через пару дней. Я дам вам знать, когда именно». «Благодарю, шериф». Я тоже поднялся. «Я передам миссис Маршал, сколько такта вы проявили». Он просиял. «Сделайте это и подчеркните, что если ей что-нибудь нужно, пусть сообщит мне. Скажите, что весь Викстед поддержит ее в горе».